На столе листок бумаги, исписанный на машинке. Комиссар подставил стул, залез на сиденье. Обнял тело, обхватил его, еще теплое. Попробовал приподнять и таким манером отцепить веревку от гвоздя. Потом вдруг подумал, что это бессмысленно. Труп весил по меньшей мере килограммов 80. Наверное, лучше перерезать веревку. Глянул на стену напротив, на ножи. Одного не хватало. В конце концов он взял себя в руки. Его полномочия здесь не действуют. Это ведь Франция. Здесь распоряжается жандармерия Дюрминаха. И поскольку Рюфенахт однозначно мертв, он должен оставить все как было. Хункелер попытался закрыть покойнику глаза. Невозможно. Глаза чересчур вылезли из орбит. Потом его взгляд упал на листок, лежавший на столе. Он сразу понял, что это. Признание в убийстве Кристы Эрни. Позвонил в дюрминахскую жандармерию, сообщил о случившемся. «Спешить не надо. Человек мертв». Потом открыл окно, закурил сигарету, сел к столу и стал читать письмо Генриха Рюфенахта. «Глубокоуважаемый комиссар Хункелер, вы в самом деле очень хороший психолог. Я сделал все именно так, как вы и предположили. Поздравляю. Анонимный звонок и письмо с угрозами тоже моих рук дело. Да вы и сами знаете». Госпожа Карен Мюллер никакого отношения к этому делу не имеет. Она не склоняла меня к убийству. Я сам организовал встречу с Кристой Эрни. И хотя был бы рад увидеть госпожу Мюллер за решеткой, не хочу перед смертью усугублять свою вину еще и лжесвидетельством. Как я вам говорил, я не могу и не хочу жить дальше. Моя вина слишком велика. Составив мне компанию в мой последний вечер, вы очень меня поддержали. Я смог еще раз поделиться своими переживаниями с другим человеком и смог заплакать. Впервые с времен юности. Пусть слезы смягчат мою смерть. Сегодня утром, неподалеку от Фольжанбура, сразу за поворотом на Труа-Мезон, я загнал нож в третий по счету тополь аллеи. Это орудие убийства. Скоро его найдут. Не заметить его нельзя. И он приведет вас ко мне. Закройте мне, пожалуйста, глаза, если получится. Я не хочу больше видеть этот равнодушный мир. Сердечным приветом, Генрих Рюфенахт. Вечером Хункелер с Хедвиг сидели в саду под ивой. Хедвиг приготовила гуляш с большим количеством лука и чеснока. Еще она подала картофельное пюре и бутылку помара. Хункелер уже рассказал ей о покойнике и о том, как хотел снять его с веревки. Ведь покойнику висеть незачем. Но тот оказался слишком тяжел. А если перерезать веревку, труп рухнет на пол. Смеркалось, пели последние птицы, черный дрозд. Снизу, от пруда, долетала далекая песенка его собрата. По темнеющему небу метнулись две летучие мыши. Свеча в стакане горела ровно, ни ветерка кругом. Хедвиг знала, что молчать он будет очень долго, и тоже не говорила ни слова. Но потом все же нарушила молчание. «Я должна тебе кое-что сказать, хоть это тебе и помешает». «Нет, не помешает». «Как думаешь, почему я так долго оставалась с тобой? И почему останусь впредь?» «Не знаю. Я сам себя все время об этом спрашиваю». «Понятно, что не из-за твоих благородных манер и изысканной элегантности». В ее глазах поблескивала легкая насмешка, которую он очень любил. «Так почему все-таки?»